Глава 28. Причем бежать без оглядки. Мы с Михаилом вышли, и принц остановил меня недалеко от запертой двери у открытого окна. Я оперлась обеими руками о подоконник и сделала жадный глоток свежего воздуха. Не думала, что родственнички Михаила такие тяжелые. С недовольными клиентами в моем вдохновении куда легче. Не стоило поднимать тему правления Гавриила. Сделал мне выговор дракон, будто я сама не поняла ошибку. Для королевы не только мы дети, но и все наше государство. Она старается заботиться о каждом, как о родном сыне или дочери. Потому и не подпускает брата к власти. Из него выйдет плохонький король. О, политкорректности Михаилу точно не занимать. Плохонький — это мягко сказано. Звучит красиво, но по факту у вас в патриархальной стране баба правит, раздраженно забузила я. Его высочество фыркнули, но я перефыркнула его в два раза громче. Не нужно меня поучать, не маленькая, брюзжала про себя. Что с тобой делать такой, Натта? Хихикнул Михаил. Простить, забыть и отпустить, скороговоркой заявила я. Нет. «Тогда просто отпустить», — крякнула и тихо ухмыльнулась. Наверняка принц не слышал об этой маркетинговой уловке. Если предложить сначала слишком много условий, то человек не согласится. Однако в этом случае куда проще уговорить его на что-нибудь незначительное. «Простить могу», — улыбнулся Миша и потянул ко мне чувственные губы, как вдруг дверь в обеденный зал чуть приоткрылась. Из щелки вылезла волосатая мужская рука в черном потертом камзоле. Я взвизгнула и отшатнулась от принца. Рука сначала ласково погладила дверь пальцами, затем сжалась в кулак и жестко стукнула. Я завизжала снова. «Ца-ца!» Следом за рукой из щели вылезла голова Гавриила и с надрывом произнесла: «Вернись!» Мне же хотелось одного — бежать. Причем бежать без оглядки. «Не уверена, что я смогу вписаться в сумасбродную королевскую семью», — пищала я, шустро перебирая ногами. «Не уверена, что хочу этого». Корявая куделька на голове развалилась, и по плечам рассыпались длинные волосы. Я ворвалась в свою комнату и громко хлопнула дверью. «И ради чего мне переделывать себя? Запихивать в зверские драконовые рамки, чтобы всю жизнь потом бегать от похотливого недокороля говнюши? А если удрать в тихое спокойное место на месяц-другой, спрятаться, пока Михаил остынет и забудет обо мне?» — рассуждала я вслух. «Закрыть на это время вдохновение, пустить в народ какой-нибудь замысловатый слух, чтобы все ждали открытия, а само переждать, пока Аврора захомутает принца обратно». В дверь настойчиво постучали, и я истошно вскрикнула. «Вернусь в магазин-салон и первым делом приму успокаивающий чай». «Натта, ты в порядке?» — услышала голос Мишуты. «Поехали во вдохновение сейчас. Вечером я планировал отвезти тебя в другое место». Я не смело подошла к запертой двери. «Не хочу выходить за тебя замуж», — произнесла как можно серьезнее. «Бери лучше в жены Аврору, пока и та не передумала». Внезапно ручка двери повернулась, и дракон предстал передо мной в своем привычном хмуром виде и с горящими глазами. «Как он открыл?» — ахнула я. «Запирала же дверь изнутри». «Ну дела. Неужели в дворце у принцев и ключи от всех дверей есть?» Мужчина недолго буравил меня негодующим взглядом, а затем резко ударил в ладоши. Его хлопок напомнил мне что-то знакомое и понятное, но одновременно с этим мое сознание потекло, как вода из опрокинутой чашки. Я потеряла последнюю мысль и, как ни пыталась к ней вернуться, не смогла. В голове зашумело и загудело, ноги стали ватными, и мне начало казаться, что я теряю сознание целиком, плыву на границе миров. Еще чуть-чуть, и, вероятно, вынырну в неожиданном месте. «Что за хрень?» — Выпалила я, чувствуя, что медленно сползаю на пол. Что за... Пространство вокруг потекло вслед за моим сознанием. Мебель в комнате, грозный дракон в дверном проеме стали мутными, словно нарисованными, ненастоящими. Я испуганно взглянула на штору, где должен был висеть Эдвард, но увидела только бордово-красное море, накатывающее на меня высокой волной. Тяжело вздохнула и рухнула на пол. Мне померещилось, что я слышу плачущий голос мамы. Более дурного знака сложно было придумать. На глазах навернулись слезы. Я всхлипнула и зажмурилась. Однако мамины тревожные интонации, ее жалобные «Наташа, Наташа, прости», не потащили меня на дно. Я словно родилась заново. Мамин голос выдернул меня из непонятного мрачного плена, и я, часто задышав, обнаружила себя лежащей в карете на плече у Михаила. «Что это было?» — отодвинулся я от принца. «Что?» — невозмутимо переспросил дракон с темно-зелеными глазами. Я осторожно переместилась от мужчины на противоположный край сиденья и нервно сглотнула. «Что он со мной сделал?»